тот год, когда Бьоргюльфу и Николаусу пришлось вместе с отцом Эйливом жить в монастыре на Теутре, оба отрока, как выражался священник, с большим рвением сосали груди госпожи науки. Наставником их был глубокий старец-монах, который всю жизнь свою с усердием пчелы по крупице собирал знания из всех книг, латинских и норвежских, какие попадались ему в руки. Отец Эйлиф сам был большой охотник до книжной науки, но за годы, проведенные в Хьюсабю, ему редко представлялся случай удовлетворить свое пристрастие к учебным занятиям. Соседство достопочтенного брата Аслака было для него все равно, что тучное горное пастбище для изголодавшегося стада. И оба мальчика, которые в монастыре ни на шаг не отходили от своего домашнего священника, раскрыв рот, следили за ученой беседой своих наставников. Обрадованные этим, брат Аслак и отец Эйлиф решили насытить две юные души сладчайшим медом книжных сокровищ монастыря, которые брат Аслак сам приумножил бесчисленными списками и извлечениями из наиболее интересных книг. И мальчики в скорости достигли таких успехов, что монаху почти не приходилось обращаться к ним на норвежском языке, а когда за ними приехали родители, Нокви и Бьоргюльф уже бойко и довольно правильно отвечали своему учителю по латыни. Братья старались и в дальнейшем поддерживать эти познания. В Йорюнгорде было много книг. Пять принадлежали еще Лавренсу, из них две при разделе наследства достались Рамбург, но она никогда не стремилась учиться читать, да и Симон был не настолько силен в грамоте, чтобы корпеть над книгой ради утехи, хотя вообще-то умел разбирать писанное и даже в случае надобности мог составить письмо. Три книги были собственностью родителей Эрленда, и он подарил их Кристин вскоре после свадьбы. Да еще одну книгу она получила в дар от Гюнюльфа, сына Николауса. Он специально для своей невестки заказал составить книгу, сделав выписки о житии и чудесах святого Улова, жития некоторых других святых, а также из рукописи, содержащей жизнеописание брата Эдвина, сына Рикарда, которую францисканцы из Осло послали папе, дабы монах был сопричислен к лику святых. Наконец, еще одну книгу. Молитвенник, отец Эйлиф, подарил Нокви при расставании. В ту пору Нокви много читал вслух своему брату. Он читал бегло и очень красиво, чуть нараспев, как учил его брат Аслак, и особенно ему нравились сочинения на латинском языке. Его собственный молитвенник и одна из книг, принадлежавших Лавренсу, сыну Бьоргюльфа, но больше всего дорожил он огромной, чрезвычайно искусно переписанной книгой, которая передавалась в роду от отца к сыну и по преданию принадлежала когда-то их знаменитому родичу, епископу Николаусу, сыну Арны. Кристин очень хотела, чтобы ее маленькие сыновья также усвоили начатки знаний, какие подобают людям высокого происхождения, но осуществить это оказалось делом нелегким. Отец Эйрик был слишком стар, а отец Сульмюнд разбирал только те книги, которыми пользовались при богослужении, да к тому же и сам немного понимал из того, что было в них написано. Правда, Лавренс иной раз вечером подсаживался к Нокви и просил старшего брата показать ему буквы на восковой дощечке, но трое других братьев не изъявили ни малейшей охоты учиться грамоте. Однажды Кристин взяла норвежскую книгу и попросила Геуте, чтобы он показал ей, много ли у него сохранилось в памяти из того, чему его обучал в детстве отец Эйлиф. Но Геуте, кое-как разобрав три слова, запнулся на первом же знаке, который изменял несколько букв разом, и со смехом отбросил книгу, заявив, что этой игры ему никогда не одолеть. Однако именно по этой причине как-то вечером, в разгар лета, в Йорюнгорд явился отец Сюльмюнд и попросил Николауса отправиться с ним в Румюнгорд. Иноземный рыцарь, возвращающийся из Нидероса с празднества святого Улова, остановился на ночлег в его усадьбе, но ни сам пришелец, ни его слуги ни слова не знают по-норвежски. Проводник, который привел их в Румюнгорд, с трудом разбирает отдельные слова из их речи. Отец Эрик хворает, не согласится ли Нокви пойти к чужеземцу и поговорить с ним по-латыни. Нокви как будто очень понравилось, что его приглашают толмачом. Но он не подал виду и последовал за священником. Домой он вернулся поздно, возбужденный и порядочно пьяный. Чужеземный рыцарь угостил его заморским вином. Он щедрой рукой наливал и священнику, и диакону, и Нокви. Зовут чужеземца не то Алланд, не то Аллард из Бекелара. Он уроженец Фландрии и совершает паломничество к святым местам северных стран. Рыцарь обошелся с Нокви очень приветливо. Беседа шла без сучка, без задоринки. И тут Нокви сообщил самое главное. Из здешних краев рыцарь направляется в Осло, а потом к святым местам в Данию и Германию. И он выказал желание, чтобы Николаус сопровождал его и служил ему толмачом хотя бы на то время, что он путешествует по Норвегии. Но, к слову сказать, господин Аллард утверждает, что если юноша поедет с ним по белу свету, рыцарь устроит его судьбу. Если верить словам господина Алларда, то в стране, откуда он родом, золотые шпоры и шейные цепочки. Тугие кошельки и великолепные доспехи попросту валяются на земле и ждут, чтобы явился такой человек, как юный Николаус, сын Эрленда, и подобрал их. Нокви ответил рыцарю, что он еще несовершеннолетний и должен спросить согласия отца. Но господин Аллард все-таки принудил Нокви взять подарок, поручившись, что это ни к чему не обязывает юношу. Подарок был полукороткий шелковый камзол сизого сливового цвета с серебряными колокольчиками на проймах. Эрленд выслушал сына почти не перебивая, с какой-то необычной настороженностью в лице. Когда Нокви закончил свой рассказ, отец попросил Гаута принести ларец с письменными принадлежностями и тотчас сел составлять грамоту на латинском языке. Бьоргюльфу пришлось ему помогать, потому что Нокви едва ворочил языком, и отец приказал ему лечь спать. В грамоте стояло, что Эрленд просит рыцаря после ранней обедни пожаловать к нему в усадьбу, где они сообща обсудят предложение господина Алларда взять к себе на службу оруженосцем юношу благородного происхождения. Далее Эрленд просил у рыцаря извинений, что возвращает подарок, дабы он хранил его у себя до тех пор, пока Николаус, соизволение отца, не примет присягу, поступая к нему в служение, по обычаю, принятому среди рыцарей христианских стран.